внезапно появились рассказчики, потому что разговаривать было не о чем. Ну, кому скажешь, что базис и надстройка – нелепая схема? И самое удивительное, как долго держалась эта схема. И люди порядочные, не подлецы, не карьеристы, совершенно серьезно обсуждали, каким образом классическое наследство переходит из одной надстройки в другую. «В чемоданчиках переносят», — сказала я одному человеку, которому вполне доверяла. «Это уж слишком», — ахнул он. «Ведь литература уже, наверное, надстройка». «Какой путь должны пройти дети, выросшие в таких домах, чтобы научиться думать, отвечать и говорить?» До сих пор ведущее место занимают рассказчики. Чаще всего безудержные хвостуны. Старшее поколение держит под кроватью чемоданчики с 12 стульями, Олешей и Багрицким, на случай, если придется переселиться в новую надстройку. В 20-х годах начисто исчезла шутка. И в течение полувека использовалась только как хорошо оплачиваемый агитационный прием. Такая шуточка гнездилась в лефовских кругах. Ее родоначальником был Петенька Верховенский, первый русский футурист. Она предназначалась для того, чтобы огорошить и ошеломить, как Петенька ошеломил своего чувствительного папашу. «Лев» и «На посту» — два ведущих журнала начала новой эры, но лучше их не перелистывать, чтобы не задохнуться. Они казались противопоставленными, а на самом деле это близнецы. Шутка «Мыльникова переулка» была безобиднее, пока она существовала в устном фольклоре Катаева. Получив идеологическую обработку Ильфа и Петрова, она приблизилась к идеалу Верховенского. В Москве 20-х годов шутить было не с кем. Шутки Петеньки и одесситов стояли поперек горла. Единственное здоровое в нашей жизни – анекдоты. Они начались с первых дней и не иссякали ни на миг. Анекдот – единственный отклик на общественную жизнь. Кто их сочиняет? Одно время их приписывали Радыку. Но мы в его авторство не верили. И действительно, он погиб, а анекдоты не иссякли. Начальство активно боролось с этим незаконным жанром. В самом начале 20-х годов сослали неосторожного коллекционера, собравшего и пробовавшего классифицировать анекдоты. Он исчез навсегда. За ним последовали другие, пойманные на рассказе очередного анекдота другу. Ну, конечно, а не врагу. Несмотря на все меры, анекдота не победили. Этот летучий жанр непобедим. Есть анекдоты столичные, провинциальные, городские, деревенские. Анекдоты быстрее самиздата облетают всю страну. Я заметила, что в хрущевское время появились анекдоты не только за нас. Здесь «мы» очень широкое и включает все виды интеллигенции, технократов, школьников и даже самых человечных таксистов, но и против нас. Мы подметили их еще с Ахматовой. Они маскировались под обычный жанр, но были активно антихрущевские и часто антисемитские. Обслуживают они толпу, стоящую в очереди за пивом, и дружной компании, щелкающей костяшками домино во дворах.